Глава 22. Джош. Я наблюдал, как Элси неторопливо идет по гостиной в моем доме, и этот вид что-то делал с моими внутренностями. Ее появление в моем личном пространстве странным образом будоражило и выглядело куда более захватывающе, чем созерцание любого из чудес света. До сей поры доступ к моему жилищу имели лишь уборщица и пара придурков, называющих себя моими друзьями. Элси не спорила, когда садилась в машину. Она вообще не проронила ни слова с тех пор, как поцеловала меня в кабинете Линка, и я дал ей возможность разложить все произошедшее по полочкам, включая этот ее спонтанный порыв. Мне и самому не помешало бы охладить пыл, потому что воспоминание о ее губах не давало мыслить ясно. «Ты что, вампир?» Она обернулась, все еще держа свой рюкзак, покрытый пылью и переживший настоящий ад. Одна ручка вот-вот собиралась оторваться, судя по ниткам, торчащим в разные стороны вместе крепления. Брелок в форме земного шара погнулся, потеряв форму, а краска на нем облезла. А еще этот дурацкий плед из магазина товаров для путешествий, который она везде таскала с собой, изредка поглаживая, будто это был домашний питомец или вроде того. Такая странная. Я улыбнулся. «Почему?» «Здесь темно, как в гробу. У тебя аллергия на солнце?» Проследив глазами за направлением ее пальца, обводящего пространство, я издал короткий смешок. «Ну да, мой дом вовсе не был похож на типичные постройки в Брайтоне. Снаружи это был неприметный двухэтажный особняк из серого кирпича с черными окнами, окруженный высоким забором и густой растительностью, закрывающей вид на прилегающий участок. Внутри дом был отделан темным деревом и натуральным камнем в тех же безликих серых тонах. Черный современный камин тянулся во всю стену, и я часто использовал его вместо освещения в гостиной, потому что не привык к потолочным ярким лампам. От них у меня болела голова, но дизайнер настаивал, поэтому я их оставил. Здесь не было окон на первый взгляд, что создавало впечатление, будто вы спустились в пещеру или дорого обставленный подвал. Мера предосторожности. Подойдя к панели, расположенной между стеной, разделяющей кухню и гостиную, я отсканировал большой палец и ввел короткую команду. Раздался звуковой сигнал, подтверждающий действие, и внешняя стена медленно опустилась, открывая вид на внутренний дворик. «Черт возьми!» — воскликнула Элси, роняя рюкзак на ходу, подходя ближе, чтобы рассмотреть террасу, снабженную кое-какой садовой мебелью и мангальной зоной, которыми я ни разу не пользовался с момента, как купил этот дом. Если я не был в суде или на задании, то просто отсыпался, запирался в оружейной, наводя порядок. «Это потрясающе! Можно мне туда?» Она обернулась, глядя на меня искрящимися глазами, и я бы ответил «да», даже если бы она попросила меня сигануть с моста без страховочного троса, поэтому просто приложил палец к еще одному сканеру, открывая дверь, ведущую на террасу. Снаружи почти стемнело, и автоматические фонари, похожие на более современные версии факелов, вспыхнули, как только она перешагнула порог. Я просканировал прилегающую территорию, убедившись, что каждая из четырех камер работает. Здания по соседству не были высокими, поэтому я не переживал, что кто-нибудь осмелится заглянуть сюда. «Знаешь, твоя крепость довольно уютная, несмотря на все эти кнопки и отсутствие растений», — сказала Элси, присаживаясь на краешек деревянного стула. «Готова поспорить, тут все черно-белое, но это ничего, тебе подходит». Я просто стоял в дверях, засунув обе руки в карманы брюк, чтобы мне в голову вдруг не пришла идея снова дотронуться до нее. Элси откинулась на стуле, зевая и задирая голову к небу. «Это так грустно. В городе почти не видно звезд». Ее взгляд блуждал по небу, словно что-то выискивая там наверху, пока я не мог оторвать глаз от ее лица. Мы провели целый день на ногах, и, надо полагать, она чертовски устала. «Идем, я покажу тебе дом и комнату, где ты сможешь поспать». «Большинство людей верят, что умершие люди попадают на небо, и только некоторые народы считают, что души становятся звездами». продолжила она, игнорируя мое предложение, поудобнее устраиваясь и закидывая ноги на сиденье. Большей чуши я не слышал. «Не будь занудой. Куда, по-твоему, девается душа?» «Ее не существует. А если бы и существовало, то большинство людей сгнили бы в аду. И я вместе с ними». «Так ты все-таки веришь в существование потустороннего мира? Еще не все потеряно». Элси перевела взгляд обратно на меня. «Думаешь, он видит нас сейчас?» Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. «Очень надеюсь. Я не хотел быть злым ублюдком, соревнуясь с мертвецом, но ничего не мог с этим поделать». «У древних германцев существовала легенда о ночном кошмаре», — продолжила Элси, не обращая внимания на мой саркастичный тон. «Они верили, что людям во сне является демон, который путает сны и сеет в голове спящего туман ужаса, сковывая тело. Так он пытается добраться до души». Она сделала паузу, не отрывая глаз от неба. «Я не хочу засыпать, Джош. Мне снятся кошмары». «Тогда мы не будем спать». Я вернулся в дом, подхватив с пола плед, затем вышел в сад и подошел к Элси, призывая ее встать, после чего занял освободившееся место, усадив девушку к себе на колени и накрывая нас обоих теплой плюшевой тканью. Она прижалась к моей груди, закинув ноги повыше, и положила голову на мое плечо. А я нырнул пальцами в спутанные сиреневые пряди, погружаясь в ощущение безмятежности и вдыхая слабый яблочный аромат. «Какой твой любимый цвет?» — спросила Элси спустя некоторое время молчания. «Черный». Она сжала губы, подавляя смешок. «Могла бы и не спрашивать». Элси подняла голову, глядя на меня из-под ресниц. Наши лица были совсем близко, и в слабом свечении фонарей я мог видеть тонкие сеточки капилляров в ее уставших глазах. «Если бы я могла выбирать, то переселилась бы в тело рака-богомола». Я уставился на нее, не мигая. «У них самое сложное строение глаза во всем животном мире», — пояснила она. «Даже лучше, чем у людей. Они видят то, чего не видим мы, вплоть до колебаний световой волны. А значит, могут различать почти полный спектр, Джош. Представляешь? Разве это не удивительно? Около 12 основных цветов, не считая всевозможных оттенков. Это в 4 раза больше, чем видишь ты. А еще ультрафиолет и инфракрасные излучения. Да, вот уж кем я определенно хотела бы стать в следующей жизни». Ее восторг был таким заразительным, что я огляделся, пытаясь представить, каково это — видеть мир таким красочным. И мое сердце в очередной раз дрогнуло от понимания, что для Элси и обычное восприятие не более чем мечта. Она фантазировала так живо, что я восхищался каждым ее словом. Мой мир был ярким, но все равно оставался черно-серым, а ее, хоть и был лишен цвета, переливался всеми оттенками. «Ты удивительная всезнайка, фиалка». Я погладил ее по щеке костяшками пальцев, а потом, поддавшись влечению, мягко поцеловал кончик ее носа. Щеки Элси вспыхнули. Крохотная улыбка заставила меня улыбнуться в ответ. «Я хочу, чтобы ты знал одну вещь», — сказала она, снова кладя голову мне на плечо, утыкаясь носом мне в шею. Ее дыхание покалывало кожу. «Он снится мне почти каждую ночь, но не потому, что я скучаю или была влюблена в него до беспамятства. Я даже не уверена, что это можно было назвать любовью. Скорее, привычкой, и, может быть, симпатией». Все мое тело затвердело. Должно быть, почувствовав это, Элси провела рукой по моей груди. Я не издавал ни звука, стараясь держать себя в руках, давая ей возможность высказаться. «Отец Дэмиана угрожал мне, а я не послушала, и теперь во снах вижу свои руки, окрашенные кровью. Не вижу цвета, но точно знаю, что это она. Думаю, я стала причиной его смерти». Этого я никак не ожидал. Она вновь подняла голову, и я разглядел мерцающие слезы в ее прекрасных карих глазах. «Он погиб из-за меня». «Это не так». Я покачал головой, свободной рукой стирая соленую влагу с поверхности ее кожи. Карсон был ублюдком, но он никогда не стал бы лишать себя наследника, которого собственноручно растил по своему подобию долгие годы. Какова бы ни была причина, я до нее докопаюсь, обещаю. Но ты не виновата, ясно? Она не выглядела убежденной, поэтому я положил руку на ее все еще мокрую щеку и притянул лицо Элси ближе, так что наши носы соприкоснулись. Это не было твоей виной. Оборвав возражение, я прижался своими губами к ее, вкушая горечь слез и сладость самой Элси. Я говорил правду, потому что точно знал, что Карсон этого не делал. 3 месяца назад. С потолка капает вода, на полу уже образовалась целая лужа. Я отсчитываю секунды, и они почти совпадают с раздражающими ударами капель о поверхность воды. Человек передо мной не шевелится уже 40 минут. Я забыл часы в машине, но все равно знаю точное время. Не выдержав, подхожу ближе и пинаю его дорогущий ботинок своим. Один раз, второй. Мужчина кряхтит и медленно приходит в себя. Слишком медленно. «Если ты вырубишься снова, я вколю тебе дозу адреналина». Угроза срывается с губ, и серо-синие глаза распахиваются от шока. Он пытается вырваться, ерзая на месте. Но железная опора, к которой он привязан цепью, слишком крепка, чтобы сдвинуть ее с места этой бессмысленной вознёй. Поправляю перчатку и вынимаю кляп, за которым тянется нитка слюны. Мерзость. «Говори!» — рявкаю я, отходя подальше. «Что тебе сказал этот обдолбанный щенок?» — смеется Карсон, натягивая цепь, отчего та врезается в его голую кожу. Я раздел ублюдка не потому, что мне нравится смотреть на уродливое жирное тело, а потому что так получу возможность причинить ему больше боли. «У меня гораздо больше денег. Подумай хорошенько, Холл». Смотрю на него и пытаюсь понять, как отец может так сильно ненавидеть обоих своих детей, но каждого по-разному. Они абсолютно идентичны, просто у Ника больше дурных пристрастий и здоровенная палка в заднице. А Дэмиан был марионеткой, желающей всем угодить настолько, что границы собственного «я» давно размылись. Не по адресу. Отрезаю, вынимая из кармана зажигалку и чиркая ей перед лицом Карсона. Спрашиваю снова. «Это ты послал тех парней, что напали на Дэмиана?» Если вы спросите меня, с чего вдруг такой энтузиазм в устраивании пыток, я предпочту промолчать. Черт его знает. Покинув офис Каллахан и Атвуд, я пообещал Нику передать его отца федералам. Вот такая маленькая легенда. Карсон давно попался на глаза Стиксу. Пришло время о нем позаботиться. Но не раньше, чем я узнаю, кто убил моего друга. «Я никого не посылал! Развяжи меня!» — кричит он, брызжа слюной, и я внимательно наблюдаю, считывая каждое движение его лица и тела. Выглядит убедительно. «Тогда кому ты, кусок дерьма, умудрился насолить, что они отправились за твоими детьми, даже не удосужившись немного покопаться в ваших родственных связях?» Теряя терпение, пинаю его в колено, из-за чего раздается треск и вой разносится по помещению. Тот, кто заказал нападение, наверняка хотел смотивировать Карсона, может быть, он не ожидал сопротивления и просто хотел припугнуть ребят. А потом это вышло из-под контроля. Карсон смотрит в пол, морщась от боли. «Думаю, тебе не помешает немного стимула». Снова щелкаю зажигалкой, и пламя вырывается наружу. «Знаешь, какая боль самая сильная по вербальной шкале?» Он смотрит на огонь, и я смеюсь. «Нет, не ожоги, это всего лишь стереотип. На самом деле, кластерная головная боль. Она буквально разрывает твой череп до такой степени, что хочется пустить себе пулю в лоб, лишь бы все закончилось». «Я не знаю, кто это был. Клянусь!» — судорожно тараторит Карсон, не отрывая глаз от пламени, которое отражается в его перепуганных зрачках. И я нахожу это чертовски увлекательным. Не переживай, ею страдает один человек из тысячи, но мы попытаемся немного приблизиться к этой отметке. Уже опаленная кожа болит вдвое сильнее, если вновь поднести к ней пламя. Я приближаюсь, и на полуслове Карсон теряет сознание в третий раз за ночь. Ничего, у меня еще полно времени. Сегодня я никуда не спешу. Когда несколькими часами спустя дверь за моей спиной открывается, я даже не слышу шагов, но чувствую колебания воздуха позади. А затем рука опускается на мое плечо. «Черт! Мужик, ты в порядке? Это дерьмо выглядит довольно тревожно!» Поднимаю взгляд на Уэйда, но его очертания расплываются, потому что мои глаза застилает что-то мокрое. «Я хотел, чтобы он умер», — шепчу, снова опуская голову и падая с колен на задницу прямо на бетонном грязном полу, к которому испытываю отвращение. «Ну, вижу, ты справился с задачей на отлично. Я попрошу ребят унести тело и закопать где-нибудь, где его никто не найдет». Качаю головой, опираясь предплечьями на колени. «Не он. Дэмиан. Я хотел, чтобы его не было, и вот он мертв». Слова покидают мой рот, и в них сквозит небывалое сожаление. «Я не могу вернуть друга. Не могу даже признаться вслух, что жалею, просто озвучиваю тот факт, что его больше нет». Уэйд ничего не говорит, потому что слова и не нужны. Мы все скорбим, и я в большей степени. Но самое ужасное, что где-то в крохотном уголке своей чертовой черной души я испытываю нечто похожее на облегчение и маниакальную радость, потому что теперь ничто не помешает мне быть с ней.